Глава 42. «Алан сказал, мы уже подъезжаем», — сообщила Талия, догнав меня на своей кауры. «Нам пора пересесть в карету». «Сейчас?» — уточнила, всматриваясь в крохотные домики маленького поселения. С каждым днем, приближаясь к столице, деревушки стали встречаться все чаще, а дороги становились шире. «Нет, за тем холмом. Там есть небольшой пролесок», — ответила Талия, обеспокоенно на меня взирая. «Как ты?» «Нормально». «Немного волнительно и одновременно радостно. Я скоро увижу Киана», — промолвила, натянуто улыбнувшись девушке. «Уверена, что все пройдет хорошо, да и я с Алланом будем рядом». «Спасибо», — поблагодарила девушку, которая через секунду, виновато улыбнувшись, пришпорила свою мохноногую лошадку, спешно направив ее к Аллану, что призывно махал ей рукой. Я же, проводив отрешенным взглядом удаляющуюся Талию, вновь посмотрела на виднеющиеся вдалеке шпили дворца — зябко поежился от вдруг налетевшего на меня промозглого ветра. До главных ворот города, со слов Ирвана, оставалось всего часа 4. Талию, ее горничную Мэри и Нетту эта дорога вымотала, и те с нетерпением ожидали прибытия в столицу. Почти половину нашего пути лил беспрерывный дождь. Мрачное серое небо за все эти дни ни разу не озарило солнцем. Дважды шквалистый ветер набрасывался на нашу карету, в которой мы укрывались от непогоды, едва не опрокинув ее. И все же эта поездка, на мой взгляд, прошла слишком быстро, но была в целом вполне комфортна. В компании Талии и Алана время за неспешной беседы пролетало незаметно. Когда погода позволяла, мы с девушкой предпочитали ехать верхом, любуясь прекрасным видом. За день мы дважды делали короткие остановки, чтобы размять ноги и перекусить остывшим вчерашним ужином. А вечером воины Алана слаженно собирали для нас шатер, строили навес, готовили на костре невероятно вкусное мясо и похлебки, рассказывали байки и иногда пели похабные песенки. И даже разбойники, коих увидели воины у реки за густым орешником, торопливо ушли с нашего пути, не рискнув напасть на большой отряд опытных бойцов. Так что в целом дорога проходила легко и для нас стали и беззаботно, но слишком быстро. «Это Киан! Он выехал тебе навстречу!» Прервав мои воспоминания, радостно прокричала Талия, направив в мою сторону рыжую. «Я знала, что он выйдет к тебе!» Весело воскликнула девушка, поравнявшись рядом со мной. Она, чуть привстав на стременах, наблюдала за несущимся на нас войском. «Киан?» удивленно пробормотала. Тоже приподнявшись, я жадно всматривалась в большое темное пятно, быстро к нам приближающееся, взглядом ища его высочества. Но вот мое зрение резко перестроилось, и преданный ворон показал мне Киана. Он шел впереди всех, подстегивая своего коня и, не отводя пристального взора от нашего отряда, стремительно несся к нам навстречу. Увидев ставшее родным лицо, отметив залегшие тени под глазами, небольшой шрам над бровью и сжатые в тонкую полоску губы, я едва не задохнулась от нежности и счастья. Но вдруг мое сердце испуганно трепыхнулось, лицо Киана исчезло, а перед глазами возникло огромное войско. Оно вынырнуло из-за пологого холма. Конские тела блестели от пота, будто их без продуху гнали несколько часов. Но всадники продолжали безжалостно их подгонять, несясь во весь опор жуткой смертоносной лавины на наш небольшой отряд. «Алан!» — истошно закричала, круто развернув коня в сторону холма, я собственными глазами увидела всадников с устрашающе поднятыми мечами и яростно выкрикнула «Тревога!» И тотчас прозвучал горн, а воины графа Гейр вздрогнули и неистово взревели. «К оружию! К бою!» «Талия, Эйрин, уходите за карету! Ирвин, прикрой их!» Пронесся мимо нас Алан. Ряды воинов тотчас сомкнулись перед нами, быстро оттесняя нас к карете. Времени на подготовку к бою у нас не было. Враги наверняка использовали очередную охранку, раз им удалось незаметно к нам приблизиться. «Они справятся. Кен же рядом. Они должны продержаться!» Встревожно бормотала Талия, силясь хоть что-то разглядеть за широкими спинами воинов. «Должны!» Вторил ей Нетта, время от времени испуганно вздрагивая. Мэри, вновь забравшись в карету, безрезультатно уговаривала свою госпожу спрятаться под крышей, я же мысленно потянулась к ворону. Вражеская конница почти достигла края поляны. Лошади, подгоняемые всадниками, перешли в галоп и неслись прямо на воинов Алана, чтобы затоптать их на месте. Те неподвижно стояли, и это, казалось, только подстегивало противника. То и дело враги изрыгали ругательства и подбадривали друг друга победными криками, входя в раж. Но вот войско Алана Гейра дрогнуло и взревело, и понеслось навстречу противнику. Сталь зазвенела, отовсюду слышались удары мечей, крики боли, а в воздухе витал запах крови, пота и земли, вскопанный множеством ног и копыт. Закипела жестокая схватка. С ужасом взирая, как Томас, смешливый парень, острым, как бритва, мечом резанул по коням скакуна, едва его не затоптавшего. Задыхаясь от сострадания, когда животное огласило воздух воплем боли, а всадник с испуганным криком вылетел из седла, ломая себе шею, но подлый удар в спину подкравшегося врага, и парнишка, захлебнувшись сдавленным криком, валится на землю. Как барс-любитель сладкой выпечки натягивает тетиву, выпуская смертоносную стрелу, что, сверкнув на солнце, впивается в грудь врага, пробивая его кольчугу, словно та была бумагой, выходя из спины поверженного, и тотчас сам падает на ноги, с жутким булькающим хрипом держать за горло. Я, резко испуганно отпрянув, с тихим возгласом нашла взглядом Алана, что отбивался сразу от троих противников, потянула с Киану. «Леди, уходите к лесу, быстро!» Встревоженный крик Ирвина прервал нашу с вороном связь, однако краем глаза я успела заметить влетевшего на всем скаку Киона и его воинов в самый центр страшной битвы. «Идем, Эйрин!» — потянул меня за руку Талия, но не успели мы сделать и двух шагов, рядом с нами лязгнула сталь, меч прорвавшегося к нам врага опустился на щит Ирвина. Воин, отбив удар, обрушил свой меч на противника. Лезвие с жутким скрежетом рассекло плоть, послышался хруст костей и душераздирающий стон поверженного. От чудовищной какофонии звуков в моем животе тотчас все сжалось в ледяной ком, в голове вдруг образовалась пустота, а мир словно на мгновение замер. И было слышно только мелькнувшую стрелу, с визгом рассекающую воздух, что, сверкая белым светом, летела прямо на меня. «Эйрин!» — будто сквозь вату донесся до меня яростный крик Кена. В плечо что-то больно ударило, и меня отбросило в сторону. Словно в замедленной съемке я видела, как горящая белым стрела, что предназначалась мне, пронзила принца, через секунду рассыпаясь серым пеплом. С ужасом взирая, как мужчина падает навзничь, а на его груди расплывается кровавое пятно. «Киан!» — отчаянно закричала, превозмогая боль. Рванув к мужчине, я со стоном рухнула у распростертого тела. Дрожащими ладонями зажимая рану, судорожно всхлипывая и задыхаясь от прорывающихся рыданий, неистово взревела. «Киан, живи! Живи!» И тотчас воспоминания, словно снежная лавина, обрушились на меня, грозясь похоронить меня заживо. Снова поле боя. Везде кровь, много мертвых воинов и ворон, в чьем теле я впервые очнулась в этом мире, закрывая собой Киана. Наш непростой совместный путь, а потом стрела, что едва не пронзила птицу, лишь задев ее крыло и отбросив к пылающим огнем шатру. Тело ласки, поиск принца, неописуемое счастье, когда он узнал меня и принял. И снова трудная дорога и жуткая, разрывающая, будто на части боль. И вновь встреча с тем, кто, видимо, предначертан мне судьбой. Не знаю, сколько времени я пребывала в странном состоянии отрешенности, упав на бездыханное тело. Пока чьи-то крепкие руки не сдернули меня с Киана, и чей-то голос не рявкнул мне прямо в ухо. «Он жив! Услышь его! Киан жив!» «Жив?» — неверяще просипела, рассеянно посмотрев на Алана. «Жив! Что с ним сделается? Он же чертов одаренный!» «Спалил почти всех. С теми, кто остался, мы разберемся», — громогласно расхохотался мужчина, толкнув меня кому-то в объятия. «Подлатайте его и везите во дворец». «Ах!» — потрясенно пробормотала, чувствуя себя неожиданно уютно и защищенно в коконе горячих рук. Я медленно повернулась лицом к мужчине и, уткнувшись носом в его грудь, прошептала. «Ты ранен». «Это всего лишь царапина. Кольчуга остановила стрелу. К тому моменту, когда я должен буду отнести тебя на брачное ложе, рана заживет. Эйрин, ты выйдешь за меня?» «Да. Кто-то же должен за тобой присматривать. Знаешь, мне нравилось спать у тебя на груди за пазухой, а еще с твоими шрамами на спине нужно что-то делать». «Хм, я так и знал, что лаской и вороном была ты. Постой, ты за мной подглядывала?» «Совсем немного», — счастливо выдохнула, крепко обняв Киана.